из Севастополя в Севастополь. Лекс не понял, откуда она взялась, и не очень поверил своим глазам. По дороге он видел много всякого, не разберешь, что было наяву, а что примерещилось. В какой-то момент, например, показалось, что с земли к небу взлетает бесчетное множество прозрачных птиц. Но он догадался, что это наваждение по причине нервного потрясения, потому что птицы прозрачными не бывают. И вообще все живое, кроме людей, убралось из грохочущей и полыхающей огнем долины подальше. Он не помнил, зачем так упорно движется к виднеющемуся вдали холму. Помнил название «Телеграфная гора», зачем туда едет, забыл. «Вы ранены?» — воскликнула то ли настоящая, то ли привидевшаяся госпожа Иноземцева. «Я? Нет». «С чего вы вообразили?» — ответил он, осторожно склоняясь все-таки к тому, что это видение. Но она схватила его за колено сильно. «Настоящая!» «Как с чего? Вы приехали в лазарет, и вы весь в крови!» Только теперь Лекс поглядел вокруг. Действительно, раненые, санитары, носилки. «Я не на перевязку», — сказал он и потер лоб. «Мне куда-то была большая необходимость, но я запамятовал». «Что, кровь?» Брезгливо осмотрел испачканный сюртук в самом деле. И вдруг вспомнил. «Это не моя, это кровь господина Аслан-Гирея. Да-да, он же погиб». На глазах у женщины выступили крупные слезы, прозрачные, как улетевшие в небо птицы, и пролились по щекам. «Нет, вы ранены!» — пронзительно закричала Агриппина. «В шею я вижу, и контужены, кажется!» Обернувшись, она позвала. «Сюда, санитары, сюда! Помогите же кто-нибудь вынуть его из седла!» Лекс поморщился, очень уж громко она кричала. «Не нужно вынимать, я сам!» — потрогал шею. «Ерунда, касательная!» Едва лишь спешился, как Иноземцева взяла его под мышки и бережно усадила на траву. Ловкие легкие пальцы стали делать шее что-то неизъяснимо приятное. Он замычал от наслаждения. «Больно? Да, слава богу, касательное. Нужно срочно очистить. Малейшее волоконце или ворсинка могут вызвать нагноение. Это очень опасно. Обопритесь на меня. Я отведу вас к доктору Еремееву. Он лучший из тех, кто здесь сейчас есть». Но вставать не хотелось. Хотелось смотреть на Агриппину снизу вверх. Сквозь ее темные волосы золотистыми искорками просвечивало солнце. «Трудно встать и не нужно, оставайтесь здесь. Я его сюда приведу». Очень скоро она вернулась с сумкой. «Он занят на ампутации, но это ничего, я умею и сама. Наклоните голову на бок». Он наклонил, но скосил глаза, чтобы не упускать Агриппину из поля зрения и вдыхать ее запах. Лицо женщины было совсем близко, оно заслонило собою почти весь мир, и это было чудесно. «Вы плачете?» — сказал Лекс. «Про штабс-капитана, да. Да, я плачу об Девлете Ахмадовиче. Обо всех остальных тоже, но больше всего о нем». Бланк нахмурился, мысли ворочались в его голове с трудом. И это ему не понравилось. «Значит, вы его любили. А он думал, что...» «Нет, про это говорить нельзя», замолчал. Продолжая обрабатывать рану, Иноземцева рассеянно пробормотала. «Нет, я люблю вас. Но это уже не важно». «Как не важно?» Лекс беспокойно зашевелился. «А что тогда важно? Что вы живы? Я дала клятву. Если вы вернетесь живой, я навсегда вас оставлю. Такие клятвы нарушать нельзя. Не вертитесь вы, ради Бога!» Он послушался, но продолжал смотреть на нее искоса. Голова по-прежнему работала странно, будто прихваченная морозом. «Клятвы», — повторил Лекс. «Нужно объяснить ей про клятвы». И он даже примерно представлял себе, что следует сказать, но на язык вместо русских слов все лезли английские, и приходилось их стряхивать с губ. «Ты даешь себе клятву, когда ломаешь свою душу в противоестественном направлении. Когда все правильно, клятвы не имеют необходимости. Вот я смотрю, вижу, вы единственное правильное, что только есть на свете. А все, что не есть вы, придуманное мною самим наваждение, понимаете? Еще недавно я думал наоборот. Нет, вы не можете этого понять. Я буду пытаться еще раз». Он стал помогать себе рукой, но голову оставил в таком положении, чтобы ей было удобнее бинтовать шею. «Я сказал, что вы – единственное правильное, что у меня есть на свете, хотя на самом деле вас у меня еще нет, а вместе с тем вы – все, что у меня есть, и мне больше ничего не нужно и никогда не будет нужно». Он плохо сознавал, что говорит. Фразы образовывались хоть и с усилием, но будто помимо его воли. Руки Агриппины замерли. «Вы странно говорите», — произнесла она в смятении, и голос ее затрепетал. «Я не уверена, что верно вас поняла. В самом деле, как странно вы говорите, будто иностранец». «Я и есть иностранец», — объяснил Лекс. Я всегда полагал, что я русский, но сегодня понял, что я иностранец. Я подданный королевы Виктории, офицер британской армии». Иноземцева испуганно воскликнула: «Вы бредите! Все-таки контузия, и взгляд затуманен». Потрогав бинт и убедившись, что он завязан крепко, Лекс повернулся к ней. «Я прислан в Севастополь с той стороны лазутчиком. Я шпион», — сказал он, глядя ей в глаза. Нельзя было пропустить момент, когда страх и нежность в них сменятся ужасом и отвращением. «Лишиться всего, что у тебя есть на свете, даже если ты понял это лишь минуту назад, это будет справедливое воздаяние за сегодняшний день». «Все это устроил я», — он обвел жестом поляну, заполненную ранеными. «Люди, столько людей убиты и искалечены, потому что я так хотел. Мне представлялось, что это будет на благо», — он заговорил быстро, потом еще быстрее. «Хотелось объяснить как можно больше, прежде чем она отшатнется». Сбивчиво глотая концы предложений и путаясь в грамматике, Лекс рассказал про деспотию и унижение народа, про то, как поражение обернется для России поворотом к светлому будущему. Он многое успел сказать, а свет в ее глазах все не гас. Ошеломленность и ужас в этом взгляде были, а отвращения нет, не было. Упавшим голосом он закончил: «Я думал, что делаю великое дело. Я воображал себя героем. А я просто убил столько-то тысяч людей. У каждого из них теперь никакого будущего не будет. Ни светлого, никакого. Этому не может быть оправдания. За это не бывает прощения». Ну а больше сказать было нечего. Лекс замолчал. Иноземцева тоже молчала. Долго, трудно сказать, сколько именно они смотрели друг на друга. Наконец она заговорила: «Я мало что поняла. Про прогресс и социальную справедливость. Этого я ничего не знаю, но одно я знаю. Ты не виноват». Лекс вздрогнул, потому что Агриппина назвала его «ты». Она поправилась. «То есть нет, ты виноват. Ты ужасно виноват. Но тебе есть прощение. Ты совершил преступление, но ты верил, что поступаешь правильно. А за это прощают. Там». Она взглянула на небо. «Там за это прощают. А я не Бог. Мне и прощать тебя не надо. Но теперь я ясно вижу, что без меня ты пропадешь. Ты загрызешь себя до смерти. И я тебя не оставлю, я спасу тебя». «Но как же клятвы?» – недоверчиво спросил Лекс. «Я знаю, что такое клятвы. Я давал их себе много раз и все сдержал». Иноземцева слегка дернула плечом. «Это потому, что ты мужчина. Для вас такие условности важны. А я стану клятвопреступницей. Для тебя я стану кем угодно и чем угодно. Мы уедем отсюда, из этого проклятого места. Прямо сегодня мы уедем очень далеко, где совсем другая жизнь. И мы обо всем забудем. Мы начнем жить заново. Мы будем счастливы так, как никто и никогда счастлив не был». Она осторожно притянула Лекса к себе, положила его голову себе на плечо, погладила по волосам. «Да, мы уедем», — глухо молвил он, обращаясь к ее теплому плечу. «Я ничего не забуду никогда и никогда себя не прощу. Но мы будем вместе. И, может быть, когда-нибудь я снова начну понимать, что правильно и что неправильно, что нельзя и что можно. А главное, как я должен жить». «Не надо», — перебила Иноземцева. «Лучше просто живи и ничего не понимай. А то я тебя потеряю». На исходе дня, в который Александр Бланк перестал понимать, что в жизни правильно, они ехали вдвоем по Симферопольскому тракту прочь от обреченного города. Навстречу шли свежие роты, солдаты с лихим свистом орали маршевые песни. Про то, что судьба Севастополя предрешена, никто из этих людей не знал. Лекс и Агриппина покачивались в седлах бок о бок. Сзади вышагивала лошадь с поклажей. Ни в сборах, ни в укладке вещей Бланк участия не принимал. Агриппина не позволила, а он не возражал. Куда-то исчезла вся энергия, подталкивавшая бывшего волевого человека от одного деяния к другому. В том же направлении на восток тянулась бесконечная вереница повозок с ранеными. Урожай кровавой жатвы. Но Бланк не думал о том, что ее злые семена были посеяны в том числе и им. Он вообще ни о чем не думал. Его клонило в сон. Лекс клевал носом уздечку его лошади, держала в руке Агриппина. Изредка он поворачивал к ней голову, и тогда Агриппина успокоительно ему улыбалась. Если б не толстый слой бинтов, стягивающих шею, Бланк смотрел бы на Агриппину гораздо чаще. Это было утешительно. Вдруг неподалеку от станции Дуванкой, где когда-то, 1000 лет назад, Лекс выслушал рассказ нелюбимого мужа и сбил спесь с хама, Иноземцева вскрикнула. Он сразу очнулся. встревоженно заозирался, но понял, что возглас был не испуганный, а радостный. Иноземцева встретила знакомых. В двуколке, что двигалась с востока на запад, в сторону Севастополя, сидели двое. Хорошенькая, совсем молоденькая барышня в наряде милосердной сестры и худой, бледный юноша в матроске с бескозырной фуражки с черно-оранжевой ленточкой. Видно было, что они тоже очень обрадованы неожиданной встречей. Лекс стал прислушиваться к оживленному разговору, но понять что-либо было трудно, все перебивали друг друга. Барышня, ее звали Дианой, рассказывала, как долго и мучительно выздоравливал ее спутник. Кажется, он был тяжело контужен еще в самом начале осады. Агриппина про все это, очевидно, знала, что матрос много недель лежал без сознания, что потом заново учился ходить и говорить, однако увидеть своих друзей на пути в Севастополь она никак не ожидала. «Я же вам писала про сюрприз», — с улыбкой сказала золотоволосая Диана. «Гера вернется на свой бастион, а я поступлю в госпиталь. Если бы вы знали, сколькому я научилась, профессор Гюбенет назвал меня самой лучшей сиделкой Российской империи». «Погоди, погоди», — Наземцева с испугом перевела взгляд с девушки на юношу. «Гера, ты же писал, что тебе обещано место в штурманской школе. Ты ведь так об этом мечтал». Матрос кивнул. «Ага, обязательно выучусь. Довоюем вот только». Агриппина беспомощно оглянулась на Лекса. Он нахмурился. Диана следила за ним с огромным любопытством. Ее улыбка сделалась еще шире. «Не пойму, чем сражение на Черной кончилось», — матрос говорил ломающимся баском. «Раненых спрашиваю, разные говорят. Вас, сударь, не там ранило?» «Там», — мрачно ответил Лекс. Геру уважительно посмотрел на бинт. «А чья все-таки взяла? Ихняя или наша?» «Наша», — Бланк моргнул. «То есть...» Он взял себя в руки, сосредоточился. Взгляд Агриппины молил о помощи. «Вам не нужно туда ехать. Город со дня на день падет. Завтра начнется большая бомбардировка, потом будет штурм. Очень скоро. И тогда конец. Поворачивайте назад». «Слушайте, что говорит Александр Денисович», — подхватила Иноземцева. «Он знает. Вы уж никому и ничему там не поможете. Умоляю вас, возвращайтесь». Диана шумно вздохнула. «Уж я ль его не упрашивала? Ведь сколько вытерпел, да и я с ним. Еле с того света вытащила. Не слушает? Что ж, видно, так надо». Тогда Агриппина наклонилась к парню. «Гера, поверь мне, все это...» — она показала туда, откуда доносился глухой звук канонады — «неважное. Важно только то, что здесь». Теперь она показала на свое сердце. «У вас любовь, а там смерть. Смерти больше ничего, о себе не думаешь. О Диане подумай». Юноша застенчиво подтупился, как бы конфузис спорить. «Так оно, конечно, так. Умирать кому ж охота? Но как иначе, Агриппина Львовна? Вы ведь и сами б не уехали, кабы не раненого сопровождать», — он убежденно сказал. «Надо ехать, все наши там. И она, стерва несытая, зовет». Все оглянулись. Гул пушечных выстрелов стал громче. Должно быть, ветер подул со стороны Севастополя. «Кто зовет?» — не понял Лекс. «Да Беллона, будь она неладна. Военная богиня!» Матрос тронул спутницу за локоть. «Поехали, Диана. Завечеряло уже, пока доедем. Мне еще начальство искать. Докладываться, на довольствие вставать». Он широко улыбнулся Иноземцеву и Бланку. «Счастливого вам благополучия, Агриппина Львовна. А вам, сударь, беспременного выздоровления». «Но, милая!» И двуколка тронулась дальше по дороге. Туда, где рокотала канонада.